Стихи ковалю. Первое. При тросточке над бездной шел человек чудесный, с ужасной бородой, с улыбкой неуместной и тайною бедой. Он говорил нам чинно: кручина не причина отчаиваться, раз есть курослеп и чина, ольха, береза, вяз. С улыбкой виноватый, в рубашке полосатый, он баламут и мод, но вовсе не бездельник, сказал, что проживет без счастья и без денег, поскольку есть репейник и ласточкин полет. Я знаю, что не врет. 1978 год. Второе. На окне сухой букет, сквозь который виден город, жизнь, летящая на нет, подымающий ворот, потерявшие ключи, не попавшие на рынок и запившие в ночи и воспрявшие в руинах, жизнь, лишенная тепла, даром что оно имелось, но его сожгли дотла в мусоре, не видя мелос, жизнь, которую скроил в темноте столетий предок, что осталось, дыр был щил до букет осенних веток. Чья невероятна масть, сухость, отрыбь и ярость, жизнь, конечная, как страсть, и бескрайняя, как жалость. 1996 год. Третье. Сжала губы полубантиком, полунищим узелком, полно мне кружить лунатиком, нытиком, еретиком, не приемля всеми жилами новый паводок и слог, напишу большими вилами по водице не крылок. Дескать, жили, были, канули мы без кузни и казны, не совпавшие с лекалами небывалой кривизны. Прощевайте, тем не менее, кланяюсь тебе, земля, тихо уходя под пение с неба Юры Коваля. 1998 год. Опубликовано в книге Татьяна Бек «До свидания, алфавит», Москва, БСГ, пресс, 2003 год.